поедем. Ну, бабушка. Ну, вот видишь ли, чего же не поехать? Вот у меня и Настенька в театр никогда не была. Ну, так я жду.